13. После очередной бессонной ночи с учебником грамматики английского языка Роза чуть не проспала первый урок. Да она бы и не пошла на него, если бы он не относился к разряду важных. И поскольку русский язык ей необходимо было сдавать, она все-таки силой воли вытащила себя из кровати и, дрожа от холода после сна, натянула на себя свитер и брюки. Мужественно отсидев все важные уроки, которые удачно шли друг за другом, Роза решила, что с нее хватит. Как только прозвенел звонок с последнего такого урока, она стала быстро убирать учебники в сумку. «Ты куда?» — удивилась Люся. «Домой», — нехотя ответила Роза, бросив взгляд на новый, точнее, кем-то потерянный. Люсин телефон. Последнее время подруга не вызывала никаких чувств, кроме раздражения и разочарования. Когда Роза уже собиралась толкнуть дверь и выйти из кабинета, к ней подошла та самая Леся Волкова, которая жила в Великобритании по программе обмена, и с которой Розе всегда хотелось подружиться. «Привет, слушай», — негромко заговорила Леся, останавливаясь напротив. «Меня попросили узнать твой адрес». Роза не выспалась, поэтому ей и в голову не пришло поинтересоваться, кому и зачем нужна эта информация. «Хорошо», — протянула Леся, когда Роза назвала улицу и дом. «Но меня попросили узнать этаж и квартиру». «Пятый этаж, 50-я квартира». «Квартира слева или справа?» «Если спиной к лестнице, справа». «Хорошо, спасибо. Еще номер телефона. Пришлешь, ладно?» Когда одноклассница собиралась отойти, Роза наконец очнулась. «А кто просил спросить?» «Извини», — пожала плечами Леся и по-доброму улыбнулась. «Тебе хотят сделать подарок, а меня просили не говорить, кто именно». Роза прикрыла глаза. Было у нее одно предположение. «Кто еще крутится в той же компании, что и Леся? Он младше меня?» — спросила она и впилась взглядом в Лесино лицо. «Нет». И Леся Волкова ушла. «Что ж, значит, не Митя?» Роза обрадовалась. «Когда тебя безответно любят, это выматывает». Роза и так не знала, как тормозить Митины чувства. Потому что последнее время он стал совсем искренним и откровенным в своей влюбленности. А если он сделает совсем смелый шаг? Когда уже станет невозможно делать вид, что Роза не замечает его чувств? Что тогда? Как общаться? Накинув пальто в раздевалке и запихнув платок в сумку, Роза выскочила на школьное крыльцо и глубоко вдохнула. Март. Снег еще лежит, но солнце уже весеннее. Скоро начнет греть. А воздух свежий. Глаза слепит из-за отражающихся от снега солнечных лучей. Сморщившись и приложив к лицу ладонь, защищаясь от яркого дневного света, Роза стала спускаться со школьного крыльца. И тут вдруг ее ошарашило. «Так, если не Митя, то кто?» И тут же ее сердце ответило на поставленный вопрос. В голове зазвучала приятная английская речь, и она представила добрые, улыбчивые глаза учителя. Но глупо о таком мечтать. Он и не знаком с Лесей. Но слишком несбыточные мечты причинили Розе боль, и, поскользнувшись, она едва устояла на ногах. А потом выбросила все мысли из головы и отправилась домой дремать.